гуру. Самый важный вопрос для человека заключается в следующем. Чему, смертному или бессмертному в себе, он отдает предпочтение? И в котором из них сосредоточивает он свое сознание и его устремление? Если в смертном и в личности малой и смертной своей, то умрет вместе с нею. Если в бессмертном, будет жить.